Лора. Ее дед вырос в пушкинском детдоме номер 10, куда перед войной привозили детей испанских коммунистов. Мигель Алонсо был самым младшим из них. Его вывезли в 3 года, поэтому родителей своих он не помнил. В России прижился, завел семью и наплодил детишек. Женился, впрочем, тоже на испанке, девочке из интерната. Поэтому в роду все были черноволосые и смуглые. Как-то получилось, что последующие скрещивания не размыли эту испанскую внешность, поэтому Долорес Сарита Алонсо выглядела, как и вся ее родня, типичной жительницей Пиренейского полуострова. Высокая грудь, тонкая талия, крутые бедра. В Петербург семья перебралась, когда Лора была младенцем, поэтому она считала себя коренной ленинградкой и обожала этот северный город. Испанская кровь впустила в себя холодную Невскую воду, и получилась интересная смесь из южной страстности и северной рассудочности. Своенравная и гордая, как испанка, жесткая и строгая, как истая северянка. Вот такая выросла девочка. Характер ее никому не нравился, кроме нее самой. Как ни старались родители и школа приучить этого иноходца, ничего не получалось. С таким характером только к тиграм в клетку или на стройку прорабам. Но неожиданно для всех Саре, как звали ее в семье, поступила учиться на искусствоведа и стала заниматься атрибуцией, установлением авторства картин, времени их создания и прочими сложными вещами, которых в семье простого служащего отродясь не понимали. При таком характере корпеть над книгами, копаться в документах и просиживать месяцами в архивах и лабораториях – это вообще не для нее. Как она может? Но она могла и получала от этого удовольствие. Как и от танцев. Лет в 11 родители отдали ее в кружок, где учили танцевать фламенко. Надо же было как-то поддерживать испанский дух и традиции. Шла Лора, упираясь, но после первого занятия стала бегать в кружок с охотой. Страстный танец оказался ей по нраву. Повзрослев, она не только не бросила детского увлечения, но стала вести кружок сама, когда ее педагог переехала в другой район. После смерти Мигеля отец Лоры Антонио Алонсо стал часто ездить на встречи детей испанских коммунистов, вывезенных в СССР. На последней он увидел книгу об истории этих детей и их семей. С волнением Антонио прочитал, что Мигель Алонсо происходил из знатного испанского рода Алонсо де Витория. Многие испанцы имели двойные фамилии, и вторая часть с приставкой «де» чаще всего присваивалась по названию местности. Витория-Гастейс, столица страны басков. Именно там находились обширные земли рода Алонсо. Во время франкистского путча Алонсо выступили против бунтовщиков, а один из них, Карлос, и вовсе связался с коммунистами, женился на девушке из народа и погиб вместе с ней в 1939 году. Их кроха-сын был спасен и вывезен в Советский Союз. Потрясенный Антонио поспешил познакомиться с автором книги, Альберто Хименесом. От него Антонио узнал, что род Алонсо де Витория здравствует и по сей день, и даже процветает. Им будет приятно узнать, что в далекой России проживает кровная родня. Альберто сообщил, что в ближайшее время собирается посетить Петербург и будет рад рассказать подробности при встрече. Вскоре он и вправду приехал. Хименес познакомился с женой и дочерью Антонио и с охотой поделился всем, что знал, за семейным обедом. Лору он сходу стал называть Саритой по ее второму имени, как звали ее только самые близкие. Через месяц Альберто снова навестил испанских друзей и позвал Лору на свою лекцию в Герценовский университет. Потом пригласил в театр, затем в ресторан. Тут родные догадались, к чему все идет, и обрадовались. Альберто Хименес был еще молодым, не более 40, человеком. Умным, хорошо образованным, вполне состоявшимся. Кроме того, он умел нравиться. Именно эту его способность Лора заметила сразу и, как выразился Антонио, взъерепенилась. Все, в чем виделась попытка манипуляции, вызывало у нее бурный протест. «Хочешь мне понравиться и уверен, что у тебя все получится, как нефиг делать? А вот и нет». Неприятие возникало вовсе не в результате факторного анализа или построения четких силлогизмов, к которым призывал отец. Лора просто чувствовала, что Альберто не ее человек. Хотя если бы не поступательно-наступательные телодвижения в ее сторону, не ласковые, нет, ласкающие глаза, прикладывание к ручке, заглядывание в лицо, Лора могла бы общаться с Доном Хименесом вполне мирно. Он много знал, был прекрасным рассказчиком. Слушать его можно было бесконечно, но и только. По наивности и малолетству Лора думала, что если не замечать явных сигналов с его стороны и продолжать общаться по-дружески, то можно долго держаться на этой стадии отношений. Дон Хименес думал иначе. Однажды вечером, вернувшись с работы, Лора застала Альберта обсуждающим с ее родителями матримониальные планы. По взволнованным и счастливым лицам Антонио и Долорес она поняла, что вариант отказа в этом кругу даже не рассматривался. Разговор с отцом состоялся в тот же вечер, вернее, уже ночью, после того, как откланялся окрыленный надеждами Дон Хименес. Антонио искренне не понимал, почему Лора не хочет замуж и собирается жить одна. «Один — это неплохо. Только синонимический ряд подкачал. Одинокий, одиночка. Ты только послушай, как страшно это звучит. Так и до одичалого недалеко». Когда Антонио Алонсо горячился, у него всегда потели очки. Он достал платок, но вместо очков вытер сухой лоб. «Сейчас это тебя не пугает, понимаю. Но не понимаю, почему». «Папа, не в этом дело. Я не хочу одичать. Я нормальная. Но мне не все равно с кем. Это ты можешь понять?» — отбрыкивалась Лора. «Именно об этом я и говорю. И нам не все равно. Тут мы с тобой едины», — наседал Антонио. «Хватит уже синонимических рядов. Сарита, прекрати орать, как дикий осел». «Ору, потому что ты меня в упор не понимаешь». «Я понимаю тебя лучше, чем ты сама. Дон Хименес один из нас. Сохранится главное, единая ментальность, испанский дух, кровь». «У-у-у-у!» — взвыла непокорная дочь. «Не могу больше! Все!» — и хлопнул дверью. А на следующий день собрала вещички и съехала. Как объяснили ее переселение из родного дома на съемную квартиру у черта на куличках Дону Хименесу, Лора не спрашивала. Но, похоже, он все понял. Или ей так казалось. Во всяком случае, перестал маячить у нее перед носом, что было неплохо само по себе. Хотя иногда Лоре казалось, что он просто затаился.